Второе. Агент перемен. На деревенской улочке внезапно, прямо из воздуха, возник парень в черной куртке. При виде такого появления разбойник, вышедший из ближайшего дома, выронил из рук награбленное. Но головорез не растерялся, и, вспомнив, что по преданиям злые духи и демоны подземного мира боятся холодного железа, выхватил меч. Правда, злой дух и не думал пугаться меча или его владельца. Перехватив и вывернув руку бандита, парень ударил его ребром ладони по горлу. Бандит упал на колени, судорожно пытаясь вздохнуть. Подобрав клинок, Либра окинул окрестности профессиональным взглядом, высматривая подельников первого нападавшего. Некоторые из разбойников тоже заметили незваного гостя, расправившегося с их товарищем, и направились к нему, с каждым шагом приближая собственную смерть. Двинувшись навстречу, боец отряда стальных скорпионов проскользнул между двумя противниками. Первого полоснул мечом по бедру, перерезав одну из основных артерий, а другого ударил левой рукой по шее сзади, перебив позвоночник. Увидев, что на него наступают сразу трое, спецназовец перебросил меч в левую руку, а правой выхватил игольник. Голова среднего из троих бандитов разлетелась на куски. Двое оставшихся осознали свою неправоту и кинулись на утек. Они забежали в проулок между домами, но один тут же вылетел обратно, спиной вперед, и уже не поднялся. Заглянув в проулок, Либра увидел второго головореза, лежащего, вывернув голову под неестественным углом. «Вот мы и встретились в лучшем из миров, мой генерал», — произнес Скорпион, глядя в лицо стоящей над трупом девушки. «Адмирал», — поправила она, — «и не твой. А чем же этот мир так уж хорош? Всяко лучше, чем замусорить своими атомами кубический парсек Вселенной», — пожал плечами воин. «По твоей милости, между прочим», — напомнила Вайпер. «Кто старое помянет?» — отмахнулся парень. «Я был на службе, выполнял приказ, ты тоже. Но, пожалуй, теперь эта политическая конфронтация нас не касается». «А где мы вообще находимся?» «Не имею ни малейшего понятия. Это похоже на средневековье. Пожалуй, век десятый, не меньше, поскольку оружие из стали, а не из бронзы или железа. Хотя сталь все же дрянная. Впрочем, виноват не сплав, а неумелый кузнец. Нужно будет подыскать клинок получше». «Откуда ты в этом разбираешься?» – удивилась девушка. «Слышала про имперскую программу «Фарквест»? Поиск затерянных колоний, которые были основаны поселенцами, улетевшими на субсветовых кораблях еще до открытия гипердрайва. Предполагалось, что некоторые колонии могли растерять научные знания и скатиться в варварство, к средневековью. Меня готовили по этой программе. Все, что необходимо для выживания в примитивном обществе. Правда, теория оказалась ошибочной. Лишившиеся высоких технологий колонии не выжили. Но знания и навыки остались при мне». «А мы сейчас не на одной из этих планет-колоний», — уточнила Вайпер. «Вряд ли. Гиперпереход вблизи значительных гравитационных масс невозможен. Нельзя пройти через аутспейс на планету». «Но мы определенно на планете». «А где корабли и приводы гипердрайва?» «Это тебя надо спросить, что ты сделал с моим крейсером», — возмутилась Вайпер. «Взорвал! А вот как мы при этом уцелели и где оказались, пока неизвестно. Может, со временем что-то и прояснится. Но это не так важно. Главное, что мы здесь, и нам придется привыкать тут жить. Для начала предлагаю разделаться с оставшимися налетчиками и опросить местных жителей. Поможешь?» Вайпер кивнула, и они занялись делом. За час попрятавшиеся бандиты были выловлены и ликвидированы. Утром в деревню прибыл отряд солдат, вызванных с ближайшей заставы крестьянином, убежавшим за подмогой в самом начале нападения. Каково же было удивление стражей порядка, не слишком-то торопившихся столкнуться с вооруженными и опасными головорезами при виде груды трупов, сваленной у околицы. По закону, крестьянам не дозволялось иметь оружие и учиться им владеть. Хочешь мечом махать, вступай в армию и воюй, сколько влезет, но только по приказу господина, а оружие в руках смердов – первый шаг к бунту. И обязанность солдат призвать нарушителей закона к ответственности. А раз бандитов перебили и ничего ценного утащить они не сумели, то в процессе наведения порядка можно будет экспроприировать часть собственности преступников в пользу верных слуг барона, то бишь самих солдат. Примерно с такими мыслями отряд и въехал в деревню. Признаков гражданского неповиновения в деревне не наблюдалось. Крестьяне не маршировали по улицам с оружием в руках, а, как всегда, с рассветом отправились работать в поле. Их жены занимались обычными хозяйственными делами. Только возле харчевни царило необычное оживление. Деревенская детвора крутилась вокруг, то и дело с любопытством поглядывая на странно одетую пару, расположившуюся на открытой террасе. Парень сидел за столом и с аппетитом завтракал, а девушка расхаживала вокруг, распекая его на все лады. Заметив солдат, они бросили свои увлекательные занятия и вышли навстречу. «А вы не очень-то спешили. Как всегда, служители закона прибывают только к шапошному разбору», — заметил Либра, остановившись в нескольких шагах перед отрядом. «Ничего, мы это исправим. С этой минуты вы переходите под мое командование». «Ты кто такой?» — возмущенно вопросил командир отряда. «Мы служим барону!» Через секунду его голова разлетелась от выстрела из игольника. «И еще кто-нибудь желает оспорить мои полномочия и умереть за своего сузерена?» — осведомился Либра. «Никак и нет!» — хором отчеканили солдаты, на которых произвело впечатление действие магического оружия. «Отлично! Значит, теперь я ваш новый барон, и мы отправимся оповестить об этом старого барона. После этого все выжившие получат премиальные и повышение в звании. Трусы и дезертиры будут убиты на месте. Все ясно?» Солдаты уже сообразили, кто перебил разбойничью шайку, и не пожелали спорить с человеком, способным в одиночку прикончить полтора десятка противников. Его спутницу они в расчет не принимали, ошибочно равняя ее с местными женщинами. В программу Far Quest входило обучение не только истории Средневековья и владению мечом, но также тактики и стратегии. Имперцы считали, что присоединение затерянных колоний пойдет легче, если у власти там будет стоять верный империи человек. А потому тренировали агентов не просто выжить, но и занять высокое социальное положение. Либра хорошо усвоил уроки и применил их на практике. Через неделю бесследно исчез сборщик налогов со всей охраной. На собранные им деньги была нанята разбойничья шайка. Им поручили напасть на ближайшую к баронской крепости деревню. Бандиты очень удивились, когда в деревне их атаковал тот самый человек, который их и нанял. Но все возникшие по этому поводу вопросы они унесли с собой в могилы. Крестьяне были благодарны своему спасителю и возмущены тем, что барон ничего не предпринимает для их защиты. Они и сами не поняли, как возникла мысль свергнуть барона и поставить на его место того самого спасителя, у которого под рукой совершенно случайно оказался отряд солдат. А у крестьян были родственники, служившие в крепости. Они открыли ворота. Благодаря этому штурм обошелся малой кровью. Барон добровольно, с приставленным к горлу лезвием меча, отрекся от титула и владений в пользу захватчика, после чего был справедливо казнен новым правителем за притеснение народа, а все солдаты получили прибавку к жалованию. Большинство сопредельных баронов не слишком благожелательно отнеслись к свержению соседа. Но нашлись и те, кто тайно заключил союзы с узурпатором. Им были обещаны владения неприсоединившихся. До гражданской войны дело не дошло. Все решили тайные переговоры. Либра, под видом простого гвардейца, пребывал в числе делегации своего союзника к враждебному барону, после чего одним баронским родом становилось меньше. Стражники мало что могли противопоставить выучке бойца имперского спецотряда «Стальных скорпионов». Тем более, что тайные встречи баронов происходили при минимальном числе охраны, а в крайнем случае в ход шел игольник, хотя Либра и старался экономить заряды. Эта схема проработала достаточно долго, чтобы на стороне Либры оказался подавляющий численный перевес войск, заставивший уцелевших баронов, ранее враждебно настроенных, поспешно примкнуть к союзу. «Но быть бароном хорошо, а виконтом лучше», — решил Либра. По сути, он уже им был, возглавляя союз баронов. А объяснить положение дел их бывшему сузерену не составило большого труда. Личная армия виконта сильно уступала объединенному войску восставших вассалов. А потому дворянин сделал удачный с его точки зрения ход, бросив узурпатору вызов на поединок. Терять понапрасну в бою солдат было невыгодно ни одной из сторон. Виконту по причине заведомо очевидного поражения, Либре, поскольку останавливать карьерный рост он не намеревался, и впереди были столкновения с графами, маркизами, герцогами, а там и с верховным лордом. Поэтому вызов был принят, и поединок состоялся. Виконта похоронили с почестями. Обе половины, на которые он оказался, разрублен. Хронистам под угрозой смерти было приказано не заносить в летопись тот факт, что смертельный удар виконт пропустил по причине полученного чуть ранее пинка в пах. Подобные приемы считались недостойными дворянской чести, но формально дуэльным кодексом не запрещались. А победитель всегда прав и может позволить себе милосердно не топтать честь побежденного, даже если тот был высокомерным, самоуверенным болваном. Возвышение до виконта заняло около 5 месяцев. Еще столько же шла подготовка к следующей кампании. Использовать ту же тактику, что и с баронами, Либра не стал. Он не намеревался воевать с другими виконтами, нацелившись сразу на графа. Все это время он вел переговоры с соседями, заверяя их в мирных намерениях, а его солдаты учились стрелять из аркебуз и пушек. Секрет пороха оставался известен только нескольким неграмотным слугам, которым вырвали языки. Они согласились на такое условие добровольно и служили верно, за что их семьи получили столько денег, что хватит безбедно прожить 3 поколениям. Серу, селитру и древесный уголь доставляли по отдельности, а кроме них еще 10 разных веществ, чтобы никто точно не знал, из какой смеси получается взрывчатый порошок. Либра вовсе не намеревался позволить огнестрельному оружию распространиться по всему этому миру. Аркебузы стреляли не намного дальше арбалетов и гораздо менее точно. Впрочем, стреляя по вражескому войску, промахнуться трудно. Но зато грохотом должны были повергнуть противника в панику. Пушки также с целью устрашения отливали в форме драконов, а ядра должны были вылетать у них из раскрытых пастей. Правда, местные представляли себе драконов иначе, человекообразными, и даже утверждали, что они реально существуют. Но для захвата графства пушки не потребовались, штурм замка не состоялся. Граф, узнав о выступившей на марш армии Либры, разослал многочисленные разведывательные отряды. Не все из них вернулись, наткнувшись на патрули наступающего войска. Вернувшиеся же так и не смогли подобраться достаточно близко, чтобы выяснить что-то важное. Граф уповал на захват и последующий допрос пленных. Но эта затея его и погубила. Подъехавший к воротам солдат в окровавленной форме яростно замолотил в створке. Отворивший привратник увидел, что разведчик доставил пленницу. Девушка с вызовом смотрела на мужчин, гордо держась в седле, несмотря на связанные руки и спутанные под брюхом коня ноги. «Нарвались на патруль! Возглавляла эта девка самого узурпатора!» Сбивчиво принялся рассказывать солдат, пытаясь отдышаться, будто весь путь не ехал в седле, а бежал следом за конем. «Почти всех наших положили. 3 раненых следом едут. Я вперед помчал. Доставить скорее. Дралась, как гарпия. 1/4 прикончила. Срочно графу надо. Развяжи ее сам. Я-то не сдержусь. Прибью!» Стражник ошалело закивал и принялся распутывать затянутые на совесть узлы. Солдат тем временем заскочил в караулку. На донесшийся оттуда шум привратник не обратил внимания, пытаясь одновременно развязать веревку и заглянуть пленнице под непристойно короткую юбку. Едва он справился с путами, девушка перекинула ногу через седло и приземлилась незадачливому стражнику прямиком на плечи. Руки у нее оказались обмотаны веревкой только для вида. Через мгновение привратник грузно рухнул со сломанной шеей, а девушка легко перекатилась и вскочила на ноги. С остальными охранниками уже успел расправиться замаскированный подразведчик Либра. Никто в замке не обнаружил вторжения пары ассасинов, пока не стало поздно. Графа и всю его родню утром нашли в собственных постелях с перерезанными горлами. Подошедшие через несколько часов к замку вражеской конницы открыли ворота без сопротивления. Артиллерия показала себя во всей красе через месяц при осаде замка Маркиза. Армия укрылась за стенами, позорно бежав с поля боя после полудюжины пушечных залпов, косивших солдат буквально рядами. Но и стены не могли противостоять долго. В отличие от катапульт, бивших навесом, пушки стреляли по прямой и с большой убойной силой. Тяжелые ядра крошили неприспособленные выдержать подобные нагрузки стены, будто те были из известняка. По навесной траектории внутрь крепости летели разрывные снаряды, набитые гнутыми гвоздями, от которых защитников не могли защитить даже доспехи. Понадобился всего 1 день такого обстрела. Вечером защитникам была предложена капитуляция, а с первыми лучами солнца со стены сбросили изувеченные тела маркиза, его семьи и до последнего сохранивших верность господину личных охранников. Остальные войска перешли под командование узурпатора. Пушки привлекли всеобщее внимание. Вести дошли и до герцога, который до того не обращал особого внимания на творящийся в его владениях переворот, оставляя разбираться с ним своих вассалов. Теперь же, осознав серьезность намерений узурпатора и его мощь, к тому же раздутую слухами сверх всякой меры, герцог немедленно направил гонцов к лорду-дракону. Тот воспринял беспокойство вассала всерьез и отдал приказ собирать объединенную армию. Либра беспокойно мерил шагами личный кабинет покойного маркиза. Он прекрасно понимал, что его армии, даже вооруженной аркебузами и пушками, ни за что не выстоять против объединенных отрядов всего дворянства. Если бы пушки не привлекли столько внимания, если бы герцог не запаниковал, если бы лорд-дракон действовал чуть менее решительно, если бы желания были лошадьми, все нищие ездили бы верхом, прокомментировала Вайпер. Либра удивленно взглянул на нее. Он и не заметил, что произнес последние мысли вслух. «Чушь!» — отмахнулся он. «И кто придумал эту бредовую поговорку? Питались бы кониной они, а не ездили верхом!» «И что мы теперь будем делать?» — поинтересовалась девушка, возвращаясь к теме повестки дня. «В крайнем случае сбежим!» — пожал плечами Либра. «Можно будет попытаться начать все сначала во владениях другого лорда. Впрочем, вряд ли. Что ж, проживем как-нибудь!» «Рано сдаваться, сражение еще не проиграно, всякое может случиться». «Например», — полюбопытствовала Вайпер. «Либо осел помрет, либо падишах. Опять стимуляторов нажрался», — вскинула бровь девушка. «Помнится, прошлый раз ты вспоминал притчу, готовясь к смерти. Может, сейчас лучше подумаешь о плане сражения, а не о философии?» «План сражения давно готов», — отмахнулся Либра. «Все продумано. Не существует плана, по которому при текущих условиях мы можем победить. Остается ждать. Я разослал гонцов с предложениями поддержать наше восстание. Местные великие лорды постоянно находятся в состоянии шаткого перемирия. Если один из них нападет на дракона, ему придется оттянуть войска в сторону внешней угрозы, а мы ударим со своей стороны. Но пока никаких вестей от гонцов нет. Скорее всего, они еще даже не добрались до лордов при скоростях местного транспорта. Так что вернуться с вестями вряд ли успеют, и мы узнаем результат переговоров только при столкновении с врагом, по его численности. Будем держать осаду здесь и ждать чуда? Нет, стены пострадали от пушек. Завтра двинем войска к графскому замку. Там мы протянем подольше. А пока мы бы могли провести время более приятно, нежели в раздумьях о грядущей смерти, усмехнулся Либра, указав на дверь спальни маркиза. В этот момент раздался стук, и тут же, не дожидаясь приглашения, в кабинет просунулась голова солдата. Парень выглядел ошарашенным и даже шокированным, что объясняло нарушение дисциплины. «Господин, там такое!» — с трудом выдавил он. «Что еще случилось?» — нахмурился Либра. Солдат молча ткнул дрожащим пальцем в окно кабинета, не в силах объясниться словами. Вайпер первая выглянула наружу и удивленно присвистнула. Подошедший следом за ней к окну Либра дополнил увиденное несколькими нецензурными комментариями. Во внутреннем дворе замка стоял дракон.